стенном шкафу. Ну вот привела она его ко мне знакомиться. «Бабушка, мы собираемся пожениться», — говорит. А сама тут же убегает. «Мне срочно надо в институт, там профессор, то да сё». А мальчика этого, которого я впервые в глаза увидела, на меня оставляет. «Ну можно так себя вести? Я такого отношения просто не понимаю. Ни к себе, ни к мальчику. Никаким образом не понимаю». «Вот он тебе поможет», — сказала и пальцем ткнула. «Серёжа». «Ну хорошо, Серёжа так Серёжа». Я её спрашиваю: «Ты с родителями-то Серёжу познакомила?» Но что с ней разговаривать? Ничего толком не сказала и убежала. А мальчик-то, между прочим, писаный красавец. Высокий, 1,80 м с лишним, черноволосый, глаза серые, большущие. Смотрит на меня, улыбается. Вот так. Он мне, а я ему. Стоим, как два дурака посреди комнаты, и улыбаемся. Наконец он спрашивает меня, чем, мол, могу помочь. «Стенной шкаф», — говорю. У него сразу же глаза на лоб. Что-что? Это я потом уже сообразила, что могла бы его накормить, телевизор включить, ну, развлечь, в общем. А тогда у меня все мысли были об одном. Шкаф стенной надо было разобрать. Да-да, тот, который соседи сверху залили. Я ее специально к себе для этого вызывала. А она вот помощничка привела. Аккуратненько так залили, не ванну, а именно комнату, где я сплю, и шкаф. А в шкафу книжки, белье... Вообще старье всякое. Промокнет, сгниет. Ну, сама понимаешь. Я пожимаю плечами и говорю ему: «Надо шкаф разобрать». Как-то я могла чужого практически человека таким образом занять. Ха-ха. Вот тебе и ха-ха. А я тогда просто не подумала об этом. Даже когда мы в шкаф залезли, не сообразила ничего. И дело не в том даже, что там деньги или драгоценности какие-то. Нет, конечно, у меня ничего такого необыкновенного, что молодому здоровому парню приглянуться может. Ну, просто всякие старые книжки, ну, знаешь, любовные романчики, у меня их много скопилось. Или там попалась ему стопка распечаток интернетных объявлений. Молодой мужчина в полном расцвете сил ищет женщину для... Да, представь себе. Ни дочка моя, ни внучка не знают ничего. А этот Сережа осведомлен. Я думаю, ты столько обо мне не знаешь, сколько ему теперь известно. А он? А что он? Ничего, улыбается, краснеет. Приличный мальчик, понимаешь ли. На удивление. Там у меня еще пакетики разные сложные были. С бельем там и всякими, ну знаешь, причиндалами. Я отошла в другую комнату на минуту, надо было найти место, куда это добро положить, временно хотя бы. Так вот, возвращаюсь, смотрю, разглядывает. Ну, я уж совсем было покраснела, растерялась, не знаю, что и сказать, а он говорит так спокойно, с улыбкой: «У вас тут столько всего интересного, как в пещере Али-Бабы». Я ему в том же духе, скорее, дескать, избушка Бабы-Яги, отшучиваюсь. «Да нет, что вы», — это он говорит, — «что вы, какая из вас Баба-Яга, такие красивые женщины, как вы, редко встречаются? Тут я вообще как стояла, так и села. Представь себе, мальчишка, да хорошо, если ему 25 исполнилось». Мне такое говорит. И, черт возьми, приятно ведь это слышать. Да-да, даже сейчас, когда, казалось бы, о какой красоте речь идет. Зачем мне, спрашивается, еще гоняться? Ты же понимаешь, чтобы лекарства были и врачи нормальные. А нет, все равно. Женщина всегда остается женщиной, что в 6, что в 66. Посмотрел на меня, сказал, что красиво, а я уже и расцветаю. Сразу же щеки румяными сделались, и вообще на душе так тепло, будто солнце вышло. Хорошо еще, что не стал ко мне приставать, в постель не потащил. Ты говоришь, не может быть? А, это легко говорить, дорогая моя. А кто знает, что у молодых парней на уме? Может, и скучно ему с девчонками молоденькими, неопытными? Что нам-то с тобой судить, у кого какие причуды бывают? А то ведь, знаешь, я бы и согласилась, наверное. Это с женихом внучки-то, представляешь? Я вот тоже нет. Смешно это и глупо. Но, тем не менее... Знаю, что понравилось ему. Смотрел во все глаза. Этот взгляд ни с чем не спутаю.